Ровно в 18:00 он явился в Останкино. Молоденькая, хорошенькая девчонка в джинсах и красном топике. Повела его бесконечными коридорами куда-то вглубь здания, потом втолкнула в гримерку. Плохо понимавшего, что происходит вокруг, парня напудрили, причесали, ввели в студию. Тут только до Николая дошло, что он один из участников шоу, которое ведет в прямом эфире Ольга. Как уже упоминалось ранее, шоу отличает полный беспредел. Все в нем зависит от хозяйки. Коле вручили главный приз, который, как вы догадываетесь, как раз и составил 50 тысяч баксов. На руки, правда, дали меньше, пришлось заплатить налоги. Но все равно в кармане оказалась очень и очень приличная сумма. «Вот ведь какая хитрюга!» — качал головой охранник. «Вроде заплатила мне за молчание, а вроде и нет. Все ведь, кто побеждает, получают награду. Придраться невозможно. Опять же, не свои бабки отдала, казенные. Да уж!» Таких баб поискать. Где только другие мужики их находят? Мне б такую, м? Я вытащила сигареты. Слабо тебе, Николаша, с подобной дамой справиться. Проглотит и все. Даже обувь не выплюнет. Ты понимаешь, что фактически прикрыл убийцу? Коля покачал головой. Она не убивала. Да, отчего такая уверенность? Она такая маленькая, такая хрупкая, совсем на убийцу не похожа, — горячо возразил Коля. Хороший аргумент. Надо, пожалуй, предложить Костину взять его на вооружение. Не похожа на убийцу, маленькая и хрупкая. Да ведь много сил, чтобы выстрелить из крохотного пистолета, не надо. Она же не душила Глеба Лукича, не поднимала его, не выбрасывала из окна. И потом подумайте, как бы сильно облегчилась работа милиции, если бы мошенник казался мошенником, вор – вором, а киллер – киллером. Так что у меня насчет Ольги было иное мнение. «Ладно», – похлопала я парня по плечу, – «работай спокойно дальше. Имей в виду, у меня нет возможности заплатить тебе, но лучше, если придержишь язык за зубами и не станешь слишком распространяться о нашем разговоре». «Я не болтлив», — буркнул Коля. «Да и кому рассказывать-то?» Я молча ушла из сторожки. «Не болтлив?» А мне все растрепал. Испугался и разболтал. «Нет, на такого человека нельзя положиться». Утром после завтрака я громко вздохнула и ткнула пальцем в экран, где шло шоу «Моя семья». «Интересно, как люди туда попадают?» «Очень просто», — ответила Тина. «Мне мама рассказывала. В конце передачи, ну, когда титры идут, всегда указывают телефон. Нужно позвонить, оставить координаты, и вас позовут». «Так легко?» «Угу. Многие ходят из передачи в передачу, делаются профессиональными зрителями в студиях. Только таких на телевидении не любят», — пояснила Тина. «Нехорошо, когда в зале одни и те же». «Понятно. А как стать участником шоу?» «Да так же, надо позвонить. Потом пройти собеседование и подождать приглашения». «А ждать долго?» «В зависимости от рейтинга передачи. Если такая популярная, как у мамы, то полгода пройти может, пока в зрители позовут». «Эх, жаль», — протянула я. «Почему?» — удивилась Тина. «У меня скоро отпуск закончится, придется на работу выходить, а очень хотелось бы побывать в студии». «Жутко интересно», —